«Ах, дорогой Евгений Филиппович, давно мы с вами не видались, как поживаете?» Но Азеф после двух дней пребывания в одиночном заключении на скудном арестантском довольствии меньше всего был склонен к любезным излияниям. К тому же он, несомненно, понимал, что переход в наступление для него и тактически наиболее выгоден. Поэтому он с места в карьер обрушился на Рачковского с площадной бранью. «В своей жизни, — рассказывает Герасимов, — я редко слышал такую отборную брань. Даже на Калашниковской набережной не часто так ругались. А Рачковскому хоть бы что. Только улыбался и приговаривал: да вы, Евгений Филиппович, не волнуйтесь, успокойтесь». Когда Азеф, наконец, несколько отошел и разговор принял более мирный характер, то выяснилось, что с Рачковским он не виделся больше полугода, с того самого дня, когда революционерами было получено письмо из департамента, содержавшее разоблачительные сведения об Азефии и Татарове. Вначале он сам не подавал о себе признаков жизни, так как считал себя разоблаченным и боялся еще больше скомпрометировать себя перед революционерами, но за последние месяцы он делал ряд попыток возобновить свои сношения с департаментом, написал несколько писем Рачковскому с различными сообщениями. Во всех этих письмах он настойчиво просил о назначении ему свидания для личных разговоров, но никакого ответа не получал. Рачковский бросил его на произвол судьбы, не обращая никакого внимания на его многолетнюю службу для департамента и на все его заслуги в прошлом. Именно за это он и отчитывал теперь Рачковского. Маневр перехода в наступление Азефом был проведен очень неплохо. Про подозрения, которые у него имелись относительно двойной роли Азефа, Рачковский, по утверждениям Герасимова, теперь и не заикнулся. По-видимому, он просто боялся ворошить всю ту кучу вопросов, которая была связана с этим делом, превосходно понимая, что если начнут рыться в темных делах департамента, то неизбежно найдут много неприятного и относительно него самого. Именно эти общие опасения создали в департаменте неписанную, но тем более прочную традицию вообще не касаться определенной группы вопросов. С другой стороны, несомненно, теперь Рачковский чувствует себя в известной мере связанным в отношении Азефа тем, что последний спас ему жизнь, предупредив относительно подготовлявшегося Рутенбергом покушения. На этот факт в своих «филиппиках» Азеф настойчиво напирал, а судьба Гапона с полной определенностью свидетельствовала, что отведенная опасность была вполне серьезной. Все это вместе взятое заставило Рачковского не выдвигать во время объяснения с Азефом тех действительных аргументов, которые заставляли его воздерживаться от сношений с последним. Поскольку же он такого рода обвинений не выдвигал, поскольку его позиция была в высшей степени труднозащитимой. И он действительно, вопреки своему обыкновению, держал себя крайне смущенно, подыскивал различные оправдания для своего поведения, но делал это сбивчиво и невразумительно. Аудиторию он имел, во всяком случае, не на своей стороне. Я сам, пишет Герасимов, в своих неизданных воспоминаниях почувствовал угрызение совести за действия Рачковского. И был удивлен, что во главе руководителей политического розыска стояли такие бездарности. Азеф